Глава 31. Лев. Игнат запер дверь на ключ и сжал ладони в кулаки. Я посмотрел ему в глаза и понял, что сейчас прольется чья-то кровь. Да, я бы и сам за такие фокусы зубной состав двинул, а потом кожу с черепа снял. Поэтому, сурово кивнув друг другу, мы быстро спустились, сели в тачку, отъехали немного и нашли, кого искали. Андрюха задумчиво курил, стоя возле машины. Игнат посмотрел на меня, я кивнул и пошел следом за ним. «Дай сигаретку», — поравнявшись с Андрюхой, спокойно попросил Игнат. Андрюха достал из кармана пачку сигарет. Старший опер молча убрал ее в карман, вытащил из пальцев Андрюхи тлеющую сигарету, выкинул в сторону и молча ударил в солнечное сплетение. Боец согнулся пополам, грязно ругаясь, а я встал так, чтобы закрыть собой начальство от любопытных глаз. «Приказ какой был?» — Игнат говорил тихо и спокойно. Но даже у привычного ко всему меня внутри что-то дрогнуло. «Глаз не спускать!» — прохрипел Андрюха. «И ты?» «Упустил. Товарищ майор, она до 7 должна была быть в салоне. Я несколько раз уточнил. Отъехал на 10 минут отлить и пожрать что-то взять. Сутки не ел. Откуда я мог знать, что она именно в это время уйдет?» «Наелся?» — спокойно уточнил Игнат. «Никак нет». «Ты поешь, Краснов, потому что ближайшие пару месяцев еду только жидкую и с рубочки есть будешь», — пообещал Токарев. «Виноват, исправлюсь». Игнат схватил придурка за шею и душевно поинтересовался. «Я тут в игры играю, пацан?» «Никак нет». «Передашь объект Астахову через 20 минут, потом свободен. И если за это время муха без твоего ведома пролетит, молись, Краснов». «Я понял». «Завтра ко мне в кабинет с рапортом». «Понял», — скис Краснов. Игнат, матерясь, оттолкнул бойца и молча вернулся в тачку. Завел мотор, достал из пачки сигарет и протянул мне. Я взял. Старший опер тоже. Прикурили. Затянулись и молча уставились в окно. «Что думаешь?» — первым спросил Игнат, выдыхая дым в форточку. «Либо барон нас с самого начала развести решил с этой слежкой, либо это часть его многоходовки, которую мы пока не понимаем. Есть третий вариант. Он понял, что ты знаешь о хвостах и решил не рисковать. Что информаторы говорят?» «Что слишком тихо». «Это плохо», — нахмурился я. «Вот именно. Никому не расслабляться». «Он сядет», — решительно пообещал я. «В этот раз точно». «Угу. Ладно, поехали». Он резко дал по газам, машина сорвалась с места, а мы оба напряженно думали. Сегодня утром мод прискакал не просто так. Вся наружка доложила, что слежка за нашими девчонками прекратилась. В один момент. Были и нет. Сосед кнопки Георгий показательно уехал на природу, где открыто и словно издеваясь, ловил рыбу. Все те, кто пасся у салона Катерины, тоже вдруг решили ощутить близость к природе и разъехались по дачам и зонам отдыха. Кипиш в отделе стоял весь день, маски шоу были наготове, но вокруг была чертова пугающая тишина. До вечера мы пытались разобраться в ситуации, пока Игнат не принял решение проверить, есть ли хвост за Есенией. Позвонил и отправил племянницу к себе домой. А дальше, как всегда, случилось непредвиденное «но». Мы с Киром вели Сеню от самой работы, пытались вычислить, есть ли за ней наблюдение, а Игнат выяснил, что Краснов потерял из вида Наталью Алексеевну. В салоне отчитались, что она ушла 2 часа назад, и никто ее не видел. Игнат словил 3 сердечных подряд. Я тоже слегка струхнул, когда Сеня поднялась в квартиру и не вышла даже спустя 20 минут, при этом не отвечая на мобильный. Плюнув на все, мы вдвоем поднялись в квартиру. И последнее, что мы ожидали там увидеть, как 2 пропажи хлещут мартини на кухне Игната. Я только когда малышку к себе прижал, понял, насколько был напряжен. Я бы ее в карман себе спрятал и так носил сутками, чтобы точно знать, что кнопка в безопасности. Струхнул, как давно не пугался. Никогда, наверное. Дикий, первобытный инстинкт защитить и спрятать малышку затмевал разум. А поймать и посадить Баринова стало делом чести и для меня. Только за предполагаемую опасность для этой девчонки, Наташи, Екатерины с Федей. «Какой план?» — докуривая, спросил я у Игната. «Сделаем вид, что в спектакль поверили». «У меня парочка пацанов надежных есть для охраны», — предложил я. «Не из наших, но бойцы отменные, нигде не мелькали. Предлагаю их поставить в охрану, а все силы бросить на Баринова». «Звони, в долгу не останемся». Я достал мобильный и договорился с бывшими армейскими сослуживцами. Парни вошли в положение, потребовали информацию о девчонках и пообещали, что через час их будут охранять лучше, чем английскую королеву. Я не расслаблялся, хотя парням я доверял. Спокойно мне было только тогда, когда кнопка была у меня на глазах, а лучше в моих руках. Уже в отделе Моти очень одобрил мою инициативу, ибо сам локти грыз от беспокойства за любимую Катерину Романовну. План меняли на ходу, решив, как обычно, импровизировать. Домой возвращались на рассвете, Кирюха остался в отделе на телефоне, а мы с Игнатом на своих тачках поехали к нему. Я не собирался оставлять кнопку без моего присутствия дольше, чем этого требовала служба, несмотря на время. Токарев взглядом показал, в каком гробу и в каких тапочках он видел мое чувство собственничества, но вслух ничего комментировать не стал. Мы припарковались во дворе, предварительно узнав у парней из охраны, все ли в порядке. Те доложили, что ничего подозрительного, но в кухне до сих пор горел свет в 4 утра. «Игнат, у тебя бухла дома много?» — уточнил я, задирая голову и пытаясь заглянуть в окно 4-го этажа. «Много?» «Походу, уже немного». Хлопнул я его по плечу. «Завтра остальное выброшу», — решил Токарев, шагая к дому. Мы быстро поднялись в квартиру. Игнат открыл дверь, и первое, что мы услышали, — смех, звонкий и заразительный. Скинули обувь и прошли в гостиную, где девчонки сидели прямо на полу с кружками чая в руках и о чем-то весело болтали. Взгляд остановился на малышке, и меня словно током долбануло. Опять. Улыбка у нее такая чистая, открытая была. Я залип на кнопки, забыв, что устал как тузик, что зол как 1000 чертей, что на работе проблемы. Обо всем забыл. В глаза ее счастливые взглянул и уплыл. Она повернула голову, заметила меня, и ее без того мутные глазки затуманились еще сильнее. Есения отставила кружку и протянула руки мне навстречу. Дважды намекать не пришлось. В 2 шага приблизился к ней, поднял с пола и прижал к себе, ничего не замечая вокруг. «Наконец-то!» — выдохнула она мне в шею. «Я уже думала, что ты не придешь». «Приду, кнопка!» — выдохнул я, признавая свое полное поражение на любовном фронте. Она настолько моя была, что страшно стало. Такая уютная, даже когда колючки выставляла. «Давай-ка домой!» — прошептал я, подхватывая ее на руки. «Она спит», — улыбнулся Игнат, заглядывая кнопки в лицо. Есения действительно за секунду отключилась в моих руках и сладко сопела в ухо. «Наташ», — попросил он. «Сейчас диван расстелю», — пообещала Наталья Алексеевна. «Оставайся, минимум час на дорогу потратишь, и девчонку мне разбудишь», — потребовал Игнат, входя в роль заботливого отца семейства. «Я бы, конечно, потратил час на дорогу, а потом еще час на куда более приятное занятие. Но малышку было жаль будить. Ночью выспаться толком не дал, да и сегодня она не спала и меня ждала». «Меня ждала. Твою ж мать, как это было приятно!» Наташа застелила диван, принесла подушки и жестом показала, что все готово. Неосторожно уложил спящую кнопку, накрыл одеялом и снова завис, когда она пожевала губами, устраиваясь поудобнее. Есения обняла край одеяла и затихла. «Не думала, что на своем веку мне удастся увидеть влюбленного старшего миланского коня», — хмыкнула Наталья Алексеевна. «Не обижай ее, хорошая девчонка, светлая. Тебя ждала до последнего». Я развернулся к Наташе, подмигнул и мечтательно улыбнулся. Наталье другого ответа было не нужно. Она пожелала мне спокойной ночи и ушла в спальню к Игнату. Я же сгонял в кухню, налил воды в стакан, поставил на столик у дивана и нырнул к Есении под одеяло. Прижал кроху к себе, уткнулся носом ей в макушку и блаженно уснул.